минутного ласкового разговора и поцелуя будет достаточно, чтобы он сделал для вас все на свете. С раннего возраста телец отличается здравым смыслом. Он выполнит все, что ему покажется разумным, только вы прежде должны дать толковое объяснение. Фраза «сказано тебе, сейчас же марш в постель» не возымеет на него никакого действия. Лучше подействуют слова «собирайся-ка спать, дружок». Скоро погасят свет, и в темноте ты все равно не сможешь играть. А можно предложить и другой вариант. Сейчас наш малышка ляжет в постельку, наденет чудесную теплую пижаму с розовыми слониками, а мама почитает ему на ночь любимую книжку. Уверяю вас, как бы он ни упрямился до этого, подобные слова не оставят его равнодушным, и он поспешит побыстрее улечься, чтобы послушать сказку. Свет и звук имеют немаловажное значение для его эмоционального развития. Яркие оранжево-красные тона сделают его беспокойным. Пастельные оттенки голубого и розового цвета подействуют на него умиротворяюще. По поведению тельца всегда можно угадать влияние на него того или иного цвета. Созвучные его натуре нежные тона делают его спокойным, а кричащие тона возбуждают. Тоже со звуками. Громкие звуки оказывают на него такое же влияние, как яркие цвета. Хорошо в раннем детстве начать учить тельца музыке и пению. Почти у всех тельцов низкий, с мягким тембром, мелодичный голос, а некоторые обладают немалыми музыкальными способностями. Поэтому чем раньше они начнут серьезно заниматься, тем лучше. Тельцы отдают предпочтение классической музыке перед эстрадной и народной. Проверьте и художественные способности своего ребенка. Время покажет, станет ли он художником-профессионалом, но то, что он научится разбираться в живописи и будет неплохо рисовать, не помешает ему в жизни. Обычно в школе учителя ставят ребенка-тельца в пример всему классу. Тельцы чаще всего трудолюбивы, собраны и хорошо учатся. Из них редко получаются вундеркинды, как из близнецов Водолеев и Овнов, зато они никогда не бывают на плохом счету. Телец не схватывает все на лету, но очень долго помнит усвоенный урок. Обычно они тщательно готовятся к занятиям, поэтому контрольные зачеты сдают хорошо. Неподкупная честность, сила и здравый смысл тельцов завоевывают им симпатии класса и делают их вожаками. Ваш малыш-телец из-за своего упрямства может доставить вам некоторые неприятности в юном и переходном возрасте. Например, съесть жареного цыпленка, которым вы собираетесь потчевать вечером гостей, разорвать свой воскресный костюмчик, влезая на забор, попытаться вырезать ножиком красивый узор на мебели. Но это все издержки нежного возраста. Зато в юности, взяв на прокат отцовскую машину, ваш сын-телец не только не разобьет ее, но даже не поцарапает. Он никогда не забудет день вашего рождения. А ваша дочь-телец будет иметь уютный, ухоженный дом и с удовольствием пригласит вас на великолепный воскресный обед, а ее дети, ваши внуки, будут прекрасно воспитаны. Итак, самая главная рекомендация при воспитании ребенка-тельца – побольше нежности и любви, и он, став взрослым, стократ отплатит вам за все ваши старания. Телец-начальник. Как все здесь любят распоряжаться, только и делают, кто заставляют читать. Я им послал письмо опять. Я вас прошу не возражать. Вы считаете вашего начальника милягой и душкой, который никогда не ворчит и не делает замечаний, прощая все и вся? Благодарите Бога, что эта книга попалась вам до того, как вы узнали его с совершенно другой стороны. Терпение тельца огромно, но не бесконечно. Поэтому советую вам не испытывать судьбу, а выслушать несколько дельных советов. Он кажется вам тихим, спокойным и совершенно безвредным, чем напоминает потешного увольня-медведя. Но не обманитесь этим внешним сходством с Мишкой. Помните старую сказку о девочке и трех медведях? Медведи здорово разозлились, когда девочка посягнула на их собственность – кашу, стул, кровать. Сказочной девочке, правда, удалось избежать печального финала, но вам это может не удаться. К тому же не следует забывать, что при некотором сходстве повадок телец — это все же не медведь, а бык. Медведь, если он не шатун, редко первым нападает на человека, тогда как бык может напасть совершенно неожиданно. Быки – существа непредсказуемые и опасные.